433 продукт. Хриплый, блядь. Истерика, истерика, я стелю истерия. Моя материя прошла сквозь призму времени. Я могу сказать уверенно лишь за себя, что не все потеряно, еще есть слова. Есть биография, есть кое-какой опыт. Есть стремление дальше ебашить до гроба. Клянчить у Бога много, по мне так убого. Хочешь добиться чего-то, иди поработай. Сидеть у мамы на шее, просить у бати, блядь, мерин. Я так не воспитан, увы, я так не умею. И если на улице гопы пристанут за зелень, я буду стоять до конца за то, что имею. И по сути я в любой момент готов к обороне. Макаров на взводе, монтажка в салоне. Две полосы на капоте придадут драйва. Не шали, братан, пока есть палево. Моя любовь, калибр 7.62. Моя вера, наличие ствола. Моя правда, полна патронов. Мое слово услышат стопудово. Моя любовь, калибр 7.62. Моя вера, наличие ствола. Моя правда, полна патронов. Мое слово услышат стопудово. Услышат, блядь, блядь, ты услышишь, сука, блядь. Минуты срывы иногда так близко и самого пугает. В багажнике канистра, слово как искра, слово как пуля магнума. Все внутри перевернуло, мозги пахнуло. Любовь к оружию, лицензия на ношение. Сила бьет силу, рождая в драке уважение. В условиях борьбы проявляется потенциал. Кто получил пизды, а кто убежал. Кто-то харкал кровью, горбатился с детства. А кого-то в 16 одаряют наследством. Да нет справедливости, кто спорит так. Кто-то верит в Аллаха, кто-то верит в Христа. А я верю в металл, в мой металл в кобуре. Он плюется пулями в этом дерьме. Делает лусета во тьме, не оставляет в беде. Помогает судьбе, мочит разных людей. Моя любовь, калибр 7.62. Моя вера, наличие ствола. Моя правда, полна патронов. Мое слово услышат стопудово. Моя любовь, калибр 7.62. Моя вера, наличие ствола. Моя правда, полна патронов. Мое слово услышат стопудово.